Она хватает Водяного за руки, Ваня за бороду, тянут, тянут. И вот чудовище уже лежит на траве. Ваня захлопывает крышку колодца. Вбегают солдат и Аленушка. Бросают на траву кошелки с ягодами и грибами. Окружают Водяного.